и насладиться блаженной тишиной и одиночеством. «Эта женщина утомляет меня даже тогда, когда молчит», — подумал он. Но София остановила машину в конце подъездной аллеи, выключила двигатель и выбралась наружу раньше, чем он. «Что ты делаешь?» «Вхожу», — обернувшись, бросила София и добавила к этому лаконичному ответу короткий, но выразительный взгляд. «Почему?» «Потому что мне не хочется домой», — он позвенел ключами. «День был долгий». «Ну и что? У меня еще есть дела». «Вот и хорошо. Я как раз ищу себе занятия. Макмиллан, будь другом, дай мне выпить». Разозлившийся Тай сунул ключ в замочную скважину. «Возьмешь сама, ты знаешь, где что лежит». «Ты крайне любезен!» «За что я тебя и ценю». Она вошла в большую комнату и направилась прямиком к бару. «С тобой не надо ни кокетничать, ни притворяться. Ты такой, какой есть. Мрачный, грубый, предсказуемый». София взяла бутылку, не глядя. В данный момент ни сорт, ни урожай значения не имели. Вынимая пробку, она рассматривала комнату. Камень и дерево. Хорошо обработанные, просто окрашенные твердые материалы служили достойной оправой для добротной громоздкой мебели. «Ни цветов, ни округлых линий, ни полировки», — думала она. «Возьмем для примера эту комнату. Ни суеты, ни спешки». Она говорит, «Здесь живет суровый мужчина, которому плевать на видимость». «Я права, Тай. Тебе действительно плевать на видимость?» «Наверное». «Это очень по-мужски. Ты закоренелый индивидуалист». Она наполнила два бокала. «Знаешь, некоторые люди живут и умирают ради того, чтобы соблюдать видимость. Для них это самое главное. Слава богу, я отношусь к среднему типу, но если не доверять тем, кто сделал этикет религии, и тем, кто на него плевать хотел, то в конце концов можно перестать доверять кому бы то ни было. Если ты собираешься пить мое вино и пользоваться моим кровом, то могла бы, хотя сказать, что именно вызвало у тебя такое настроение, и немного успокоиться». «О, у меня есть разные настроения». Она выпила вино быстро, без всякого удовольствия, и налила еще. «Я многосторонняя женщина, Тайлер. Ты не знаешь и половины моих талантов». Она двинулась к нему походкой гордого собой сексуального маньяка. «Не хочешь узнать больше?» «Нет. Не ври, пожалуйста. Не разочаровывай меня. Помнишь?» «Ни кокетство, ни притворство». Она провела пальцем по его рубашке. «На самом деле ты хочешь прикоснуться ко мне, а я хочу, чтобы ко мне прикасались. Очень удобно». «Хочешь напиться и лечь со мной в постель? К сожалению, у меня на этот вечер другие планы». Тайлер забрал у нее бокал. «В чем дело? Ты хочешь... чтобы я сначала приготовила тебе обед?» Он поставил бокал на стол. «Я ценю себя выше, и тебя тоже, как ни странно». «Ну ладно, тогда я найду кого-нибудь другого, не такого упрямого». София сделала три шага к двери, прежде чем Тай схватил ее за руку. «Пусти! Тебе давали возможность. Я отвезу тебя домой». «Я не хочу домой. Ты поедешь туда, куда повезут». «Пусти, я сказала!» Она резко обернулась. София была готова драться, кусаться, царапаться, лишь бы освободиться от того, что жгло ее изнутри. И когда она вдруг ударилась в слезы, это удивило ее саму больше, чем Тайлера. «Черт побери! Хорошо, ладно». Тай сделал единственное, что пришло ему в голову. Он взял Софию на руки, подошел к креслу, сел и посадил ее к себе на колени. «Поплачь. Потом нам обоим станет легче».